Глава 5. Пепел братьев наших меньших. Наверное, не было у нас в стране семьи, где бы даже в самые трудные годы не держали какую-нибудь живность. В середине 20 века в СССР преобладало сельское население, семьи в деревнях были, как правило, большие, а после постановления ЦИК и Совнаркома о запрещении абортов от 27 июня 1936 года и подавно, так что без коровы, кур, пары-тройки поросят или овечек обойтись невозможно, даже если государство душит налогами. Да и в городе, как же без кошки или собаки? Кошка мышей ловит, дети с ней играют, собака дом охраняет. Именно эти животные — коровы, лошади, овцы, свиньи, собаки — стали самыми первыми жертвами атомного эксперимента 54-го. На них решено было в полной мере испытать все поражающие факторы ядерного оружия. Практически каждый участник или очевидец учений 14 сентября помнит, как братья наши меньшие занимали боевые позиции, чтобы принять на себя всю мощь бомбы. Вспоминает Григорий Якименко. Вокруг эпицентра на разных расстояниях расставили боевую технику. В танки сажали баранов, овец, в окопах были оставлены коровы, лошади, верблюды. Местность для испытаний была выбрана подходящая, с разнообразным рельефом. Рядом лощины, овраги и ровная, словно бы отутюженная голая степь. Часть техники прятали за холмами, кочками, а что-то ставили на юру, с той целью, чтобы определить по ней разрушительную силу бомбы. Ему вторит Иван Емельянович Кушайков. Рыли траншеи, сажали в них крыс, кроликов, овец, технику, продовольствие, обмундирование складировали на разных расстояниях от эпицентра. Леониду Погребному, человеку, отдавшему полвека преподавательской работе, и в Оренбургской медицинской академии, и в Аграрном университете, и в медицинском училище, в сентябре 54-го было 26 лет. Лишь двумя годами раньше он окончил Оренбургский сельхозинститут. Ему, как тогда было положено, без прохождения срочной службы, присвоили звание лейтенанта ветеринарной службы и отправился дипломированный специалист заниматься своим вполне мирным делом. К тому моменту, как его знания неожиданно понадобились военным, он уже работал заместителем директора Сорочинского ветеринарного техникума по учебной части и вел там биохимию. Вот воспоминания Леонида Петровича Погребного, с которым мы встретились в июне 2010 года у него дома в Оренбурге. «В августе я, завуч, составил расписание. Только начали мы учебный процесс. Буквально 2-3 дня прошло, как меня вызывают повесткой в районный военкомат. А когда я по повестке явился, со мной встретился сам военком. Леонид Петрович, мы вас призываем на учение в Тотский лагерь. Будет учеба офицеров запаса. Вы, как ветеринарный врач, подберите себе помощников, двоих-троих фельдшеров, и отберите животных. А не говорит о том, что будет испытание какое-то. Животных каждой твари по десятку, причем так, чтобы получилось поровну женских и мужских особей. В биологической группе Погребного из 9 человек велено было отобрать в колхозах Сорочинского района. Молодых, до 2 лет лошадей, коров и бычков, овец и баранов, свиней. Скот предписали брать почему-то именно в селах Никольском и Баклановке, рассказывал Леонид Петрович. Тут же команде лейтенанта Погребного выдали обмундирование, плащ-накидку, противогаз, саперную лопату. Оружие не дали. Зато приказали приготовить ветеринарную аптечку с определенным перечнем препаратов, инструментов, перевязочных материалов. «В том числе было у нас там 3 литра спирта», — вспоминал Леонид Петрович. «Подписку о неразглашении тайны на 25 лет с нас взяли. И опять ничего не говорят, какие там будут испытания. Ну ладно. Выехали мы в хозяйство с 2 молодыми фельдшерами. А я 2 года до техникума проработал главным ветеринарным врачом района и хорошо знал этих ребят. На них можно было положиться. Вот с ними и отбирали животных». Заплатили колхозам за изъятую скотину или нет, Леонид Петрович не знает, но предполагает, что была договоренность через райисполком и райком партии, потому что председатели колхозов не возмущались. Наоборот, не только позволили Погребному и его помощникам самим отобрать клинически здоровых животных, в основном, как было приказано, 2-леток, но и велели своим зоотехникам помочь в выборе. Собранный для военно-научных целей скот отвезли в лагеря, Тотская-2, на полигон. «Там уже были подготовлены расстановочные места», — рассказывал Леонид Петрович. «Лошадей мы разместили в основном под навесом из бетонных плит толщиной сантиметров 20, врытых в землю буквой «П». Крупный рогатый скот под прикрытием из толстых свай. Потом было дощатое и плетневое покрытие, а потом и совсем открытое место, но с ячейками, чтобы поместить животных. Все это, начиная с бетонных укрытий, находившихся, как мы после подсчитали, метрах в 600-700 от эпицентра взрыва, последовательно располагалось на все большем удалении. А свиней и овец мы размещали, кроме того, в танках и самолетах. Лишь позже Леонид Погребной узнал. Кроме его биологической группы, подчиненной майору медицинской службы и работавшей с животными восточнее эпицентра, была еще одна, занимавшаяся тем же, только западней точки сброса изделия. Леонид Петрович даже нашел своего западного коллегу, тоже ветеринара, но кадрового военного, увы, скончавшегося полтора десятка лет назад. Тот сказал, что их курировали специалисты чуть ли не из Московской ветеринарной академии имени Скрябина. Когда расстановка животных была закончена, крупный скот привязали, мелкие оставили в загонах. Команда Погребного расположилась примерно в 6 километрах восточнее эпицентра взрыва, ближе к Сорочинску. «Траншеи у всех были 1,80 м глубиной, а у нас 2-метровой глубины», — вспоминает Леонид Петрович. «Утром 14 сентября, в ожидании объявления тревоги, наш майор успокаивает нас, а сам то побелеет, то покраснеет, то побелеет, то покраснеет. И говорит: эх, сейчас бы выпить. Я отвечаю: товарищ майор, а у меня в аптечке 3 литра спирта. Да ты что, лейтенант, пойдем выпьем. А я тогда не пил и не знал, как вообще спирт пьют. Мы с ним отошли в кусты, посадка там росла, сухой паек у нас был, баклажка с водой. Противогазы сняли и, верите, осушили почти бутылку. Конечно, он больше, я меньше, но почти 0,5 литра спирта и ни в одном глазу. Такое напряжение было. Потом объявили тревогу, мы залегли с закрытыми глазами, в противогазах с защитными стеклами, в плащ-накидках. И при этом при всем мы видели отсвет. А потом стало так жарко, невозможно. Мы все мокрые стали там, на дне траншеи. И после тряхануло, как землетрясение. Стенки траншеи сдвинулись и нас полностью засыпало. Мы уже прощались с жизнью. Кто нас там откопает? Но, на счастье, один из наших, Коля Туляк, в момент взрыва поднял голову поправить пилотку, поэтому успел принять вертикальное положение и выбрался на поверхность. Потом одного откопал, вместе с ним другого, третьего. Я оказался 5-м, а майор аж самым последним, 9-м. Мы Колю с тех пор так и звали, нашим спасителем. После возвращения почти с того света грех было не отметить второе рождение. Тем более, что выпить предложил сам майор, который лучше своих подчиненных понимал, что им всем грозило и какой опасности они избежали. Теперь биологической группе восточных предстояло завершить выполнение поставленной задачи. Откопавшись, ветеринары проследили движение облака, в которое превратилась шляпка атомного гриба. А облако это приближалось к их полузасыпанной траншее. «Майор дает нам команду. На машину!» — продолжал рассказ Леонид Петрович. «У нас была крытая машина, Студебекер, по-моему, и мы отъехали в сторону Сорочинска километра на 4. Облако прошло стороной, пошло на северо-восток, и больше мы не стали отъезжать. Ближе к вечеру нас допустили к животным. Задача была — животных вывести. Шли мы туда, как по битому стеклу. Такая температура была, что песок расплавился, и эта корка ломалась у нас под ногами. Крылья у самолетов поплавились». Башни с танков сорвало и отбросило на 500-600 метров к северо-востоку. Илья Иванович Кривой, попав в район эпицентра, наблюдал жуткую сцену. Я обратил внимание на 2 лошадей, которых за веревки на шеях медленно вели солдаты. Одна лошадь была белая, а вторая черная. Обе они находились в 2 километрах от эпицентра в момент взрыва атомной бомбы. У обеих лошадей были выбиты глаза. Но белая лошадь чувствовала себя сравнительно лучше, и поражение у нее было меньше, чем у черной. Двигалась она нормальным шагом, ожогов у нее было мало, а вот черная лошадь превратилась почти в сплошной струп. Двигалась она мелкими шажками, а если пыталась сделать шаг пошире, струпья лопались, и из трещин хлестала кровь. Леонид Петрович Погребной. Мы начали подбирать животных. Лошади, которые были под бетонным укрытием, вроде как подпарились, будто кто-то их кипятком ошпарил. Потом уже мы обнаружили и ожог верхних дыхательных путей у них. У других животных ожоги были страшные, они просто обгорели. А тех, кто находился под плетнем, и на открытой местности остался один пепел. А там, где они стояли в сваечных и дощатых укрытиях, мы обнаружили почему-то только копыта и концы хвостов. Даже рогов не нашли. Свиньи, овцы, кролики в клетках, которых мы оставляли в технике, просто истлели, испеклись. После взрыва температура внутри была настолько высокая, что от них оставалась костная основа, а остальные ткани словно мумифицировались. Животных, что остались живы, в основном лошадей и крупный рогатый скот, мы собрали, и специальная эвакуационная команда их отправила спецрейсом. А куда уж повезли, я не знаю. Очевидцы помнят, что останки подопытных коров, лошадей, коз, свиней, овец свозили за станцию Тоцкую. Там был скотомогильник, так называемая «яма Бекари», глубиной 6 метров. Туда и сваливали безответных жертв атомного эксперимента, обливали бензином и сжигали. Лабораторных анализов команда погребного не делала. В ее задачу входили только отбор, расстановка и удаление животных. Леонид Петрович говорит, что исследованиями занималась особая группа, а рядовым участникам учений даже записи какие-либо делать запрещалось. Режим секретности был настолько строгим, что семья Леонида Погребного не догадывалась, и его жена не знала, где он находился в те сентябрьские дни. Директор Сорочинского ветеринарного техникума отвечал педагогам, интересовавшимся, куда подевался завуч, что отправил его проверять, как проходят практику студенты-четверокурсники. На всех без исключения очевидцев тоцких учений наибольшее впечатление произвели именно несчастные подопытные животные, обреченные в большинстве своем на страдания и смерть. О своих страданиях люди задумались гораздо позже. Через год у одного из помощников погребного, ветфельдшера Анатолия Викулова, никогда не курившего, нашли рак легких. Спустя 1-1.5 года от рака печени и поджелудочной железы умер еще один член биологической команды. Третьим ушел из жизни капитан Дурнобрагов, заместитель райвоенкома, попавший в команду в качестве как бы замполита. Да и о себе, о своем потомстве Леонид Петрович говорил с горечью. В 1957 году у него родилась 2-я дочь. Девочка появилась на свет с врожденной мигренью, и медики сказали отцу — мутагенные реакции. «Я сам биолог, знаю, что это такое», — кивал он. «А в 1996 у меня случилась такая страшная аритмия, что пришлось останавливать сердце и запускать его заново. Операцию проводил мой студент, я 5 лет преподавал в медакадемии, Лев Викторович Лебедянский. Дело было опасное, критический порог 5 минут, потом наступает омертвение мозга и клиническая смерть. Вкололи мне наркоз внутривенно, и я провалился. Конечно, галлюцинации были, по трубе я летал к свету, а сам думал, хотелось бы остаться. Открываю глаза и вижу, окно реанимации, и 5 врачей вокруг стоят, в том числе мой ученик. Это уж потом мне сказали, что я отсутствовал 4,5 минуты, чуть порог не переступил. Ветерану тоцких учений Леониду Погребному, как и другим атомным солдатам, государство доплачивало в 2010-м по 2500 рублей в месяц. Сопротивление материалам. К лету 90-го года рамки дозволенного цензурой в СССР раздвинулись настолько широко, что мне показалось, будто и тоцкую тему я сумею пробить в нашей областной молодежке. Такая уверенность объяснялась тем, что обком ВЛКСМ, чьим органом была газета «Комсомольское племя», в апреле 90-го года, переименованная по воле читателей в «Новое поколение», возглавлял Владимир Елагин. Человек в хорошем смысле слова либеральных взглядов, на газету он не давил, в отличие от «Большого брата» из обкома КПСС. Кроме того, областным управлением по охране государственных тайн в печати руководил Виктор Филиппович Наточий, добрейший души человек, старавшийся охранить гостайны и при этом не кромсать до неузнаваемости наши статьи. Чтобы стало понятно, каким человеком был Виктор Филиппович, ныне уже покойный, следует сказать, что позже он работал в Комитете по культуре администрации области, выступал как театральный критик, получил губернаторскую премию «Оренбургская лира» за книгу об Оренбургском театре мускомедии. В июне 90-го первая часть моей статьи «Репетиции апокалипсиса» была сверстана в типографии ИПК «Южный Урал», где печаталось «Новое поколение». Я взял оттиск полосы, компьютеры в издательстве появились 1 год позже, и пошел к Наточему на 3-й этаж, в кабинет, который после занимала газета «Оренбургская неделя». Виктор Филиппович внимательно мой материал прочел, согласился с тем, что статья нужная, но, к сожалению, большая часть написанного в ней противоречит перечню сведений, запрещенных к публикации. В каждой редакции СССР имелись такие секретные брошюры с номером на красной обложке. Наш добрый, без всякой иронии, цензор предложил компромисс. Убрать упоминание о месте проведения учений, о количестве участников, о влиянии взрыва на мирных жителей. Но такие статьи уже выходили в центральной и местной прессе. Пришла пора сказать людям всю правду. «Нет», — ответил я Виктору Филипповичу, — «резать я ничего не буду, а лучше подожду 1 августа». «А что будет 1 августа?» — спросил он. «Вступит в силу закон о печати, а в нем говорится, что цензура в СССР не допускается». Так и произошло. Набор статей пролежал в типографии 1,5 месяца с визой редактора нового поколения Татьяны Денисовой. Не разбирать! И 4 августа 90-го года в первом бесцензурном номере нашего еженедельника репетиция апокалипсиса наконец увидела свет. Спустя неделю вышла вторая часть. Через месяц статью многомиллионным тиражом перепечатала «Комсомольская правда» на весь Советский Союз. И пошли письма от людей, переживших сентябрь 54-го. Их воспоминания вошли в эту аудиокнигу.